слушаете фрагмент программы «Техника безопасности при работе с энергетическими практиками». Сказитель Александр Жарков. В первую очередь нужно понять, что сумма наших тонких тел и работы чакральной системы, работы кристаллической структуры дает на работу нашей ауры. В этой системе это называется система веда-гон, то есть ведущая энергия, которая гонит сама себя. Когда мы это понимаем, мы сталкиваемся с одной очень интересной штукой. Мы понимаем, что очень часто сейчас люди ходят на фотографии ауры. Напомню, что аура у нас бывает первичная, то есть та, которая является от уровня нашей вибрации, сущности души. Вторичная, которая заполняется энергией общения, взаимодействия, как буферная зона. Это, знаете, перетекающая энергия, которая обновляется, обнуляется, как буфер в компьютере. И такое барионная защита, тонкоматериальная барьер, который позволяет блокировать влияние так или иначе, имплементацию, включение в вашу энергетическую структуру всяких разных сущностей, паразитов, людей и так далее. Сразу говорю, очень важный момент, это практически главный аспект, по которому уже, в принципе, можно весь эфир свести только к этой технике. Если человек выходит на сознание Творца, сейчас он только в потенциале может на это выйти, у него реактивируется сущность, выравнивается тонкоматериальная структура и активизируется барионное тело, при котором он одновременно становится многомерным, многопроявленным, и, хотите, высокоразвитым световым существом, и это существо очень тяжело воздействовать, потому что он является первичным светом. То есть это самая главная защита. Вот просто запомните, повышение вибрации, открытие первичных способностей, включение своего предназначения или так называемой своей судьбы, судьбы. Вот именно судьбы, которая дает включение нашей души. Это является главной защитой, главной техникой безопасности. Потому что если мы идем не по судьбе, если мы идем по каким-то другим энергетическим своим путям или осознанности, естественно, отклоняются и появляются различные опыты, испытания, и мы проходим уроки за рамках главного нашего прохождения опыта рока. То есть первая главная техника, которую вы должны запомнить, что в принципе в любой работе, в которой мы идем для познания себя как Творца, как многомерного, многопроявленного существа, мы используем следующую энергию, энергию Творца. Именно единого абсолюта, Творца, который проявлен во всем. Эта энергия у нас проявлена с космоса, она идет сверху, вниз. В принципе, все просто запомнить. И в том числе мы находимся на материальном объекте Гея, или так называемый Мидгард, Земля сейчас в пятом измерении. Называется уже по-другому, или Терра, или Малдена. В общем, мы находимся на живом существе, которое идет и излучает энергию от себя, то есть снизу вверх. И на сумме пересечения этих энергий у нас появляются еще горизонтальные потоки, которые идут по диагонали и по вертикали. В принципе, мы такой светящийся кокон, который излучает огромное количество энергии. Итак, это хорошо, плюс-минус понятно. Но тут есть еще один нюанс. Для того, чтобы понять и дальше разбирать весь наш эфир, нам надо запомнить еще один нюанс. То, что мы излучаем огромное количество энергии, плюс мы параллельно, наша планета двигается по отношению к Солнцу, а Солнце двигается по отношению к галактическому Солнцу, Солнцу нашей галактики, а галактическое Солнце метагалактики, метагалактики Вселенной. И в принципе мы летим все с большой скоростью, у нас проходит огромное количество энергии, но уровень нашего сознания, к сожалению, находится на том уровне иллюзии, мы не видим этих космических процессов огромного света, который летит с большой скоростью. И, опять же, поскольку мы не видим тонкоматериальные уровни заблокировки нити, я об этом рассказывал в предыдущих эфирах, я не хочу сейчас повторяться об этом, что влияет на блокировку нашего сознания и видение тонких энергий. Сталкивается с тем, что у нас, в принципе, мир сейчас разделяется, совсем грубо говорю, на тех, которые имеют какой-то генетический потенциал, у них где-то что-то получается. Где-то у кого-то какая-то бабка там занималась или в поколениях, и у него там открывает один вариант. То есть люди, которые уже немножечко видят, что-то понимают, но они не могут это классифицировать. Второй вариант – люди, которые вообще ничего не понимают, оно у них как-то само открылось, или там током шандарахнуло, или их сущность, душа договорилась, что какое-то произойдет событие, какой-то катаклизм или эмоциональный всплеск, Ну и включат, как говорится, способности, ну или частичные способности, видение и понимание общего процесса происхождения всего, что вокруг нету, но, естественно, человек там либо попадает в специальные службы, органы, либо лечат психотерапевты, ну или он, конечно же, берет себя в руки и начинает реализовываться. Ну и есть еще третье направление. Это, естественно, среднестатистические массовые люди, которые у них не реактивизировалась душа, у них генетика, ну, как бы плохо, либо хорошо, но она там глубоко спит, потому что есть очень много кармы в роду, или у вас личной кармы, или в роду кармы, или вы уже благодаря детству вам поставили родовые шаблоны, блокировки, что этого нету. У вас генетический был потенциал для раскрытия видения способностей понимания тонкого плана, но вам его заблокировали. И вот теперь вопрос, как же взаимодействовать с любой энергией, с какими-нибудь практиками, если вы не видите этого? И тут вот интересный момент. То есть, ну, понятное дело, есть еще подкатегории каждой категории, но это так, совсем вкратце, чтобы понималось. Тут есть один интересный нюанс. Главный интересный нюанс есть технические законы, которые я посмотрел неоднократно в предыдущих эфирах, вы можете послушать их в записи эфира на Народном Славянском радио, в том числе на моем канале Александр Жарков, Crystal Energy. Там есть технические законы, где я более детально об этом рассказываю. Один из законов есть это, опять же, закон иерархии, закон высших сил. В принципе, и также есть закон помощи, если вы будете просить, и ваше сознание готово будет понимать это, работать с этим, взаимодействовать, то, естественно, вам включат либо понимание, это ваше высшее я, ваше сознание, ваша душа, ваша сущность начнет проявляться, и вы начнете видеть или, по крайней мере, понимать. Потому что у каждого человека есть разные каналы. Ясновидение, слышание, чувствование, сознание. И отсюда, в первую очередь, нам надо понимать, какой у вас есть наработки того или иного канала. Они могут открываться параллельно, могут открываться последовательно, могут какие-то открываться, какие-то не открываться. Это зависит от уровня ваших наработок. Поэтому, если вы работаете с родом, диагностируете, то вам легче будет понять, куда вам двигаться и какие у вас уже наработки есть. Но если вы диагностику не делали и не знаете, какие у вас наработки вашего рода и вашей личности, то, конечно, тяжело. И вот первая вещь, с чем мы сталкиваемся, среднестатистический человек, который начинает работать с любыми техниками, а мы начнем с самых простых. Ну, обычно как люди заниматься начинают? Либо они попадают в какую-то жизненную ситуацию тяжелую, проблемную, неважно, с финансами, долгами, проклятиями, здоровьем. Либо, условно, человек доходит до сознательного потолка, так называемого, потолка матрицы, и когда он входит на работу, его задалбывает, и он уже понимает, что мир не только в деньгах, не только в айфонах, ну и так далее, и с чем он сталкивается, он начинает искать, кто-то ищет йогу, кто-то ищет какие-то действия, ну, неважно, книжки, кто куда попадает, или как друзья его занимались, а в первую очередь нужно понимать, что любые ситуации, любые встречи, они непроста, потому что ваша душа заключила договор с теми или иными школами, с теми или иными учителями, с теми или иными мастерами на тонком плане до вашего воплощения. То есть это такая огромная-огромная закономерность, просто так ничего не бывает. Но тут есть интересный нюанс. Но в момент, когда вы заключали договор, вы рассчитали лучший план. А на момент, когда вы входите в состояние любой практики, далеко не всегда из-за того, что вы прошли, ну, вам время наступило идти на поиск, а вы не подготовлены. Ну, по какой-то причине. Либо вас родители не научили, либо вы потеряли энергию, либо вы растратили ее за ваше взаимодействие с вашим окружающим миром. Ну, короче, куча факторов. И вот получается интересный момент. То есть мы входим в позицию контакта с тонким планом, в позицию выполнения взаимодействия, для того, чтобы познать себя через какую-то технику, и она у нас не совсем, ну, как говорится, готовность наша. В первую очередь, от чего это зависит? Первая главная вещь, которую нужно запомнить в рамках техники безопасности, это место, где выполняются любые практики. Очень часто люди делают, ну, очень странные вещи, потому что, не зная законов энергетики, нужно понимать, что у нас, в принципе, все, опять же, напоминаю, мы находимся на живом существе, и которое имеет так называемое электромагнитное поле, так называемую сетку Хартмана, сетку Кюри, которая формирует наши энергетические тела, структуры. И надо в первую очередь понять, что все, абсолютно все техники, все практики, нельзя так вот говорить, вот именно эта техника для тебя подойдет, или именно иди в эту школу, она тебе поможет. Потому что нужно понять, что у нас есть Земли, 10 основных энергетических выходящих каналов и 12 космических каналов, которые приходят. В сумме комбинации вот этих энергетических потоков мы получаем комбинацию из 120 энергетических каркасов человека, которые формируют около 60 разновидных энергетических сосудов. Ну, то есть если каркас это как бы матрица, то сосуд это уровень восприятия этой энергии. И вот этих 60 типов энергетических строений, то есть у вас может быть один из 120 каркасов и один из 60 сосудов, по которым строится, ну, так назовем ваше программное обеспечение. У вас есть еще эмоциональные настройки, вы настраиваете и познаете этот мир, эту реальность. Один из 12 уровней типов познания эмоциональных, ну, знаете, это более эмоциональный, это менее эмоциональный, ну и так далее проявляется. Ну и один из 4 ментальных конструкций, которые формируют уровень реальности вашего мира. Как вы думаете, как вы мыслите, как вы, ну, вы помните, что по букве это у нас ум, это владетель мыслей или управитель матрицами. То есть как вы оперируете этими параметрами. Ну и естественно это последний, это уровень причинности. Тут у нас уже есть 2 категории разновидности. Это означает, что выполнение любой техники или практики, оно сугубо индивидуально, зависит от уровня характеристики ваших способностей. Я, к сожалению, сегодня не буду рассказывать о классификации всех, вы понимаете, это огромное дело. И ответ на вопрос, где можно почитать, ну, наверное, пока нигде выложить такую информацию нет возможности, но в дальнейшем, конечно же, такая информация будет описана более детально, надеюсь, скоро в ближайшем времени. Но мы сейчас говорим о том, что как это определить обычному бытовому человеку. То, что выполняя технику, вы должны понять, что ваше энергетическое тело совпадает с той пространством, в котором вы находитесь. Потому что каждое пространство, ну, условно, сетка, она имеет определенный диапазон, ну, допустим, 20 квадратных метров. Если вы находитесь на пересечении электромагнитных линий, ну, на пересечении измыкания слома мерности пространства, у вас просто-напросто получается в такой момент, вы разрушаете свои поля. И хоть вы там будете молиться, медитировать, плавление делать, 1000 аффирмаций, вы разрушаете свои полевые структуры, вы будете болеть, стареть, умирать, вы теряете свой потенциал, жизненную силу. Поэтому первая основа техники безопасности – продиагностировать ее патогенные зоны, разломы или те места, в которые есть. Самый лучший, важный, наверное, наилучший вариант выполнения техники – это подобрать то место, которое соответствует каждому типу, ну, так называемое ваше энергетическое тело. Как это продиагностировать? Ну, вариантов несколько. Первое. Вы можете это продиагностировать маятником, вы можете продиагностировать это рамкой, или вы делаете следующее. Если вы правша, мужчина правая рука дающая, левая рука принимающая, у женщины наоборот, вы берете, если вы мужчина, берете правую руку дающую, прикладываете к своей материальной чакре или так называемой правой ягодице. Таким образом вы заземляете, ну даже не сколько ягодицы, а к бедру. Вы активизируете канал, а левой рукой вы просто ее, ну, как вот в земле, растопыриваете и просто, знаете, как будто вы ищете предмет. И создаете как будто энергетический луч в землю. И начинаете ходить по квартире, по пространству, по той местности, где вы находитесь. Запомните, если вы в этом месте, в этом пространстве чувствуете тепло, хорошо вам, ну, можно вы смеяться, начинаете. Означает, что уровень работы и вибрации в этом месте вам лучше всего. Если вы чувствуете холод, дрожь, какие-то злые мысли появляются, там, не знаю, у вас апатия, усталость, спать хочется, значит, вы находитесь в неблагоприятном месте для вашего типа энергетики. Ну, естественно, тут уже происходит нарушение техники безопасности, если вы будете продолжать в этом месте заниматься какими-то делами. Ну, поменяйте. Если вы, к сожалению, по какой-то причине ваша квартира находится на таком геопатогенном разломе, то постарайтесь, ну, если нет возможности там, переехать, хотя бы перестановку мебели сделать, или купите небольшую пирамидку шунгитовую или аргоновую. Аргон очень хорошо помогает в этом плане. Ну или хотя бы нефритовую. В общем, пирамиды, они исправляют пространство и выравнивают его. Это хотя бы самые простые действия, которые вы можете сделать. Но вообще в идеале, конечно, любые энергетические техники, практики выполнять на заряженных местах силы, на природных местах. Ну, об этом очень много и эфиров, и других свидетелей. Я об этом рассказывал, можете послушать, как определить места силы, какие бывают места силы. Ну, в общем, мы сейчас не только говорим о дольменах, мундирах, мы говорим сейчас о вообще местах природных происхождения, в том числе там, горы. И это первое. Даже если мы говорим о выполнении техники безопасности на местности, сразу напомню, что если вы приходите, у вас есть, ну, ваше сознание, к сожалению, еще имеет искаженную матрицу реальности, и вы не видите всех тех живых существ. И на вас сидит куча дурацких мыслей, эмоций, чувств, правильных паразитов, привычек, и вы идете с этой местности, со своими пассажирами, приезжаете в место, где там живут тонкоматериальные существа, ну хотя бы таких, как вы, допустим, слышали, не знаете, леши, или мавки, или другие жители. И вот представьте себе, что они начинают вредить энергетику пространства. А вы тут хотите там что-то поделать, там молиться, поделать плавление какое-то, то есть кинуть крепость. Поэтому, ну, вас, конечно, местность не настолько сильно благостно воспримет, если вы в первую очередь идете в местность, попросите, чтобы вас приняли здесь хранители местности. Можете сделать поклон, можете дать дары какие-то, виды креп, то, чтобы местность вас приняли. Ну и конкретно в местности, где вы будете находиться. Таким образом, ну, даже если у вас нет никакого материального вещи, которое может быть пшено, зерно, яблочко, то вы хотя бы от себя можете дать поблагодарить, просто от сердца дать это энергетическое. То есть тогда запустится процесс равновесия, ну и тогда, естественно, будет определенное движение в этом направлении, в духе местности будут вам помогать. С точки зрения техники безопасности, они же будут контролировать процесс вашей защиты. По закону помощи, если вы не просите, естественно, вам никто не поможет. Поэтому поймите в виду, если вы что-то делаете, а вы не попросили или не соединились с потоком. И вторая основная техника, вы должны понять, что нужно делать техники в энергетическом потоке. Всегда обращаться к энергии Творца Небесного, Земли Матушки. И если вы соединяете эти два потока, соединяете жизненную энергию, вы соединяете космические энергии. Ну, так называемые камни Алатырь, которые находятся у нас внутри. Или так называемая первородная жизненная энергия. Основная проблема большинства целителей или всех тех людей, которые так себя называют, это то, что нарушение техники безопасности они лечат руками, яйцами, там чем угодно они лечат, укатывают, но они не призывают энергетический поток. Что они делают? Они берут свой жизненный потенциал. В постоянной системе он называется «Д-жива». Ну, то бишь у нас есть жива, это жизненная энергия, которая есть везде вокруг. А «Д-жива» — это энергия личного характера, энергия благодати, которая имеет на это воплощение. Естественно, мы его расходуем. Ну, через там, лечение, руками. То есть человек просто дает свою жизненную силу, потом он стареет, болеет, умирает. Поэтому очень важно нужно заметить, что всегда нужно обращаться. Мы являемся проводниками космического света и проводниками вот этой вот энергии. Максимально нужно находиться в потоке. То есть если вы будете призывать энергетические потоки из Земли Матушки, соединять их между собой, направлять эту энергию уже в ту технику, которую вы делаете, естественно, вы не будете терять свой потенциал. Это достаточно простая техника. Вы призываете поток, представляете, как бело-золотистая энергия сверху, бело-голубая энергия снизу. Ну и эти потоки соединяются и становится золотая энергия. Вы скажете, а я ничего не вижу, или я ничего не чувствую. Ну, это вопрос, опять же говорю, возвращаясь к началу, зависит от типа уровня вашего текущего состояния, либо у вас генетика хорошая, вы видите, что-то слышите, чувствуете, понимаете, и вы развиваете это. Я рекомендую самое простое, вот у меня есть курсы для развития способностей, как пройти курс и откройство предназначения, который раскрывает, как туда двигаться, а потом уже рассказывает курс «Люди света», о том, как работать с мировоззрением, ну и последний курс «Мастер света» по открытию видения. Ну, самое простое, что вы можете сделать, это в первую очередь задаться вопрос, ну, как вы хотите развивать свою способность. Один из самых простых алгоритмов – это работать с той же древнеславянской буквы для восстановления исконной перволинной матрицы сознания, которая поможет вам полностью найти способности у вас заложены внутри генетики, вы их просто реактивируете. Но если вы будете делать любую технику минимум 40 дней, 90 дней, 108 дней, 44 дня, эти способности будут улучшаться, увеличиваться, ваше сознание будет нарабатывать. Следующее. Очень часто, это такая достаточно большая ошибка, которая человек делает, и он думает, там, все, очень часто человек делает технику, говорит, я там медитирую, или я там молюсь уже 10 лет, у меня там все хорошо, а его жизнь не меняется, ну, вообще никак. Вы делаете технику, неважно, целительную, молитвенную, какую угодно, запомните. Если же вы делаете технику, и у вас нет в течение 7 дней вреда, трансформационного цикла, никаких изменений, ни подсказок, ни ощущений, ни там, я не знаю, знаков каких-то, то это означает, что а, либо это вы делали от позиции эго, то есть ваши высшие аспекты не были услышаны ни Творцом, ни вашими помощниками, ну никем. И отсюда непонятно, кому вы делаете эту технику. То есть вы можете 10 раз кому угодно говорить, что я там такой молодец, я там занимаюсь йогой, или я там делаю какие-нибудь упражнения, но это ваш конечный результат не влияет. Поэтому это изначально нарушение техники безопасности, если вы хотите все-таки заниматься духовными практиками, энергетическими техниками, постарайтесь оставить свою гордыню, вот свои программы эго и не то, что-то доказать или сделать, или фиксировать, и в другом месте постараться попробовать расширить свое сознание, заняться познанием, а не узнаванием или иного процесса. Человек может узнавать, о, я узнал новую технику, она классная. На самом деле вы ее знали, вы просто копируете, но ее делаете все равно по-своему. А следующая очень универсальная штука, с которой люди сталкиваются, это то, что когда мы начинаем работать с энергетическими техниками, ну, обычно кто-то начинает это с молитвенных техник, ну, кто-то нашел в интернете, или там друг подал, передал. И кто-то бессмысленно начинает просто читать или копировать. Во-первых, мы не всегда понимаем, на каком уровне кто создавал те или иные молитвенные техники. И, допустим, если мы не видим тот или иной эгрегор, который является владителем этой техники или основателем, вам очень тяжело провести анализ, как эта техника будет влиять на нас. Ну, неважно, будь это молитвенная или это какая-нибудь гимнастика или еще что-то. Поэтому самое простое, можно провести диагностическое упражнение, опять же, у нас руки, это первичная врата, это канал, в который заходит божественная энергия. Опять же, напомню, мужчина правая рука дающая, левая рука принимающая. Перед тем, как выполнять любую технику, вы задаете себе вопрос, мужчина диагностирует левой рукой, женщина диагностирует правой рукой, что эта техника даст мне? Ну, вообще, какой она имеет смысл в данном случае выполнения? Какая конечная цель? Ну, не надо делать по лицу. Ой, друг сказал, подруга сказал, вот ты читай, и тебе откроется видение. Или ты читай, у тебя там бабло пойдет. Очень часто я людей слушаю, мантры поют, они не понимают. Ну, прикольно, с ним весело. Я говорю, что-то поменялось в жизни? Нет. А, ну, понятно. То есть нужно в первую очередь задать вопрос, а тебе эти вообще мантры нужны, они идут, они активизируют? Безусловно, позиции работы с мантрами, они все рабочие. Только, а, если вы будете углубляться, понимать вообще, что вы поете, хотя бы изучите санскрит базовый, или сами придумайте какую-то молитвенную технику или мантру. Если вы не понимаете, оно просто звучит прикольно, и где-то там кто-то вам сказал, оно работать не будет. Вы должны думать в привычных образах. Ну, вы там поете о целостности, о любви, там, о поповке, о энергии, о творце. Но вы должны реально визуализировать, представлять. Если это представить, если можете, то оно не будет так работать. И вот как это делается? То есть вы вставляете руку правую, если вы женщина, или левую, если вы мужчина, представляете энергетический луч с той техникой, практикой, которую вы хотите провести. Ну, это самое простое. Можно диагностировать сердце. Вообще просто задать вопрос на уровне сердца, на уровне души, задать вопрос, что эта техника даст мне. Ну и будем чувствовать ответ от сердца. Один вариант. Это если мы сделаем через канал «Я включу». Кто более чувствительный, может заниматься задачей, как эта техника будет влиять там, на меня. И представить себе, что у вас идет канал. Первая часть земли вот, идет, поднимается и наверх, до макушки. Если у вас есть отпуск, там жар, тепло, каждый чакры, то это означает, эта техника еще до ее выполнения, так или иначе, косвенно или не косвенно, будет влиять на энергетический канал. Если вы пока еще не видите энергию, то в данном случае вы можете продиагностировать рукой. Вы посылаете лучше, если у вас в основании ладони будет тепло, это чисто материальная техника. Ну, чисто материальная базовая техника, которая дает вам, ну, опять же, гимнастику. Если по основанию ладони и по середине ладони, ближе к основанию, это означает, что техника имеет астральный уровень. уровень либо астральных паразитов, или астральных миров, не обязательно паразитов, просто эмоций, чувств. То есть это классная эмоциональная такая переживающая техника или знание. Если мы говорим о основании фаланг пальцев, вот у вас основание фаланг пальцев, то это означает, что это ментальный, чисто программированный, красиво написанный текст, или молитва, или что-нибудь. Там нет ничего глупого, но это очень правильные слова или мысли. Если у вас начало фаланг, то есть не основание, а начало фаланг, то это означает, что какая-то техника, которая имеет причинно-следственную связь, какие-то кармические связи у вас с этой техникой или практикой, или эта техника может помочь вам в прошлом, в будущем или настоящем реализовать то или иное действие. Если это основание пальцев, оно начинает покалывать, как-то лочь, сжаться и так далее и тому подобное, то это означает, что эта техника может дать вам связь с вашей душой. Ну и непосредственно в середине ладони это связь с первоисточником, с духом. То есть если вы работаете и в идеале у вас начинает тепло, гореть рука и отмечаться там в середине ладони, значит там есть энергия. Значит, эта техника вам хороша. Ну или вы чувствуете, вам классно. То есть не делайте ничего безумного. То есть это очень первое главное нарушение техники безопасности, когда человек просто что-то делает безумно и вообще не понимает, зачем он это делает. Задавайте себе вопрос перед тем, как вы задаете прохождение этой техники. Зачем я должен делать и какой результат хочу достичь. Если в вашем сознании вы понимаете, что выполнение техники молитвы, медитации, зарядки, вы будете наполнены, вы будете открыты, вы будете защищенным, то, естественно, вы уже своей силой и верой вытягиваете тот событий наряд, который вы хотите, и вы получите ожидаемый результат. Но если вы просто делаете механически, вот очень часто люди делают там защитные техники молитвенные или энергетическую защиту. Например, человек мысленно представляет энергетический кокон золотой, который защищает нас от кармических ошибок поверх вас. Вы призываете потоки Творца Небесного и Земли Матушки и представляете, как будто вы в защитном коконе. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.